Она с минуту помедлила с ответом, видимо, размышляя над вопросом, либо ошарашенная прямолинейностью, прозвучавшей в словах Мошкина. «Нет, он может нахулиганить в подпитии, но на такое он не способен». Она закрыла лицо ладонями, видимо, представив опять перед собой истерзанное тело Шаповалова. «Да, кстати, а не знаете, где он находится сейчас?» «Он уехал к своей матери в Липецк», — не отрывая от лица рук, произнесла она. «Как его имя, отчество?» — переспросил Николай Федорович. «Дмитрий Сергеевич Рябцев», — ответил за нее отец, до этого молча слушавший их беседу. «Он, вернее, мать, проживает в самом Липецке. В 7 километрах от Липецка есть село Казинка. Вот там, на улице Туполева, в доме 10, и живет его мать. Только зря вы будете его проверять. Не он это сделал», — убежденно произнесла Лида. «А вы давно знакомы с Шаповаловым?» «Почти 2 года. Выходит, что давно». Она открыла все еще бледное лицо и сложила руки на груди. «Вы за это время замечали за ним какие-нибудь странности в поведении или еще что?» «Да нет, все было вроде нормально, никаких странностей. Он очень хорошо относился и ко мне, и к Сашке». «А были ли у него друзья? С кем из них вы знакомы?» «Честно говоря, он меня за эти 2 года так ни с кем и не познакомил. Может, даже я всему виной. Работа, дом — вот все, что и было нужно мне». «Ну, пойти куда-нибудь в гости или выехать с друзьями на природу. Неужели так ни разу и не получилось?» «Почему? Были у нас такие дни, и в кино ходили, и на природу выезжали, но всегда вдвоем или втроем с Сашкой. Ведь нам никто другой, собственно говоря, не был нужен». «Я вас понимаю. Я и сам домосед. Просто иногда бывает хорошо, что можешь с близкими отдохнуть от всего остального мира. 2-годичное знакомство позволило вам узнать Владимира очень хорошо. Так вот, в последнее время, 2-3 недели, он был таким же или что-то в нем изменилось? В последние 10 дней действительно что-то у него произошло. Он собирался уехать отсюда. Хотел устроиться где-нибудь в другом месте, а потом и нас с Сашкой забрать к себе. Он даже уехал, но когда я вернулась, то он почему-то был дома и какой-то вроде весь не в себе. Но потом постепенно успокоился, а последние дни сидел дома в квартире, никуда не выходил». «Может, он кого боялся? Наверняка вы просили его объяснить эти странности с переездом или то, что он от кого-то скрывается. Ну, вспомните, ведь это очень важно». «Не может быть, чтобы вы не поинтересовались, ведь женщины не успокоятся, пока не получат ответа, который все бы поставил на свои места». «Я припоминаю, что такой разговор был в самый день его отъезда. Он тогда пришел ко мне на работу попрощаться. Я никак не могла понять, почему. Чтобы быть вместе, обязательно нужно отсюда уезжать. Здесь у меня и квартира, и работа, и сына с трудом в детский садик устроила, да и у него заработки были неплохие. Нет, вот он уперся, и все, не с места. Я уж его и так, и сяк, но обстоятельно он мне причину так и не рассказал. Перед самым уходом он сказал одну фразу, что, мол, бойся одного человека, и назвал его. Это если, мол, судьба сведет с ним». «Как звали того, кого назвал Владимир?» — не утерпел Мошкин. «Я, когда Володя ушел, несколько раз повторила его фамилию, имя и отчество, но потом решила на память не полагаться. Взяла и записала все на этикетке от ткани. Фамилия у этого человека оригинальная, поросячья, по аналогии с лошадиной фамилией, как в известном рассказе». «Постарайтесь вспомнить, это очень важно. Фамилию и все остальное по этому человеку. Дословно, как вам говорил Владимир. Я не буду ломать голову, да и вероятность ошибки не исключаю, а эта этикетка телехонькая и находится здесь. Можно на нее взглянуть? Не удержался Николай Федорович. Папа, подай, пожалуйста, мою сумочку. Она в другой комнате, на трильяже. Мужчина с готовностью удалился во вторую комнату и той же минутой вернулся, держа в руках сумочку под крокодиловую кожу. Лида взяла ее из рук отца, щелкнув, открыла и, покопавшись, протянула Мошкину квадратик картона. Это действительно была этикетка, подобная тем, что частенько встречаются на трикотаже, костюмах, верхней одежде. На одной стороне был указан реквизит ткани, название, ГОСТ, цена и другое, а на оборотной стороне зеленой пастой было написано три слова: «Боровков Сергей Иванович». «Если позволите, то я возьму ее себе», — попросил он Лиду. «Берите, мне она теперь ни к чему», — согласилась та, застегивая сумочку и откладывая ее в сторону. «Когда вы расставались утром, уходя на работу, то у вас у каждого был свой ключ?» «Нет, ключ от этого замка сохранился только один, и мы его прятали в условленном месте. Когда я сегодня вернулась с работы, то там ключа не оказалось, а дверь была вообще не заперта. Я еще удивилась, почему он оставил дверь открытой. Такого никогда не бывало». «Лида, как ты думаешь, кто же взял ключ? Убийца или Владимир?» «Я думаю, что ключ взял он. Видимо, Володя куда-то выходил, а когда вернулся, открыл дверь, а положить его назад забыл». «Вы не могли спутать или забыть, что ключа на месте не было?» — переспросил Мошкин. «Когда я возвратилась домой, то ключа на месте не было. Это точно». «Спасибо за беседу и извините за беспокойство. Я вам выражаю глубокое соболезнование». Николай Федорович встал и надел фуражку, показывая, что разговор пора заканчивать. Думая о своем, он вышел из комнаты. На крылечке Мошкин закурил и, не задерживаясь, быстро пошел в квартиру, где произошло убийство, надеясь там застать оперативно-следственную группу. На улице перед входом Прытков о чем-то беседовал с участковым инспектором. Николай Федорович подошел к ним и, положив руку на плечо Василия, отвел его в сторону. «Бери машину и поезжай, срочно узнай в справочной все по этому человеку». Он протянул ему этикетку, только что полученную от Рябцевой. «Николай Федорович, а сколько ему лет? Ну, хотя бы ориентировочно». «Здесь не указан возраст, но ты выбери всех с такой фамилией, именем, отчеством. В возрасте от 25 до 45 лет. Думаю, что с такой редкой фамилией в городе не очень много людей. Давай, Василий, торопись, а мы тебя будем здесь ожидать». Не докурив сигарету, он без сожаления затоптал ее и направился в квартиру. Понятых уже не было. Видимо, они выполнили свою миссию и были больше не нужны. Вся группа была в сборе. Мошкин понял, что ожидали его. Вслед за ним в комнату вошел и участковый инспектор, сообразив, что дело близится к завершению и стоять дальше на улице нет смысла. Они, увидев вошедшего, прекратили разговор, видимо, ожидая от подполковника команды «отбой». Мошкин прервал паузу, обратившись ко всем сразу. «Вы осмотрели здесь все и не один раз, но попрошу вас вспомнить, а не встречали вы где-нибудь ключ от входной двери?» Рябцева утверждает, что ключ был только один, и его оставляли всегда в условленном месте. Так вот, когда она вернулась с работы, то ключа на месте не было. «Куда он мог подеваться? Может, в кармане убитого уехал на скорой?» «Нет, и я из карманов убитого все извлек, но ключа там не было», — ответил криминалист группы. «Оказалось, что ключа никто не находил. Для того, чтобы убедиться, что его нет, пришлось еще раз все осматривать самым тщательным образом. В этом безрезультатном поиске принимали участие все, включая и Мошкина, и участкового инспектора, ключ как в воду канул. Убедившись, что ключа нет, все собрались вместе в тот момент, когда послышался шум подъехавшей машины. Стукнула входная дверь, и в комнату вошел Прытков. Он сразу же протянул Мошкину листок бумаги, на котором были записаны адреса трех Боровковых. Николай Федорович бегло пробежал их адресные данные, пытаясь интуитивно угадать, какой из них держал в страхе Шаповалова. Третий Боровков проживал на улице Брянской, где и находилось общежитие станкостроителей. На улице было уже довольно темно. Он остановился, чтобы глаза после света привыкли различать не только очертания, но и детали предметов. Шедший сзади Борис понял остановку Абрамовича по-своему, решив, что он просто не знает, где припаркована машина. Тронув Юрия Федоровича за локоть, он сказал вполголоса: «Машина там, за киоском». «А, вон где она. Там ее сразу и не увидишь», — отозвался Абрамович и направился к киоску сразу же после слов водителя. В машине он закурил и, глядя, как шофер протирает лобовое стекло, запотевшее изнутри, спросил: «Так что, Крыма не нашел?» «Как в воду канул, где его только не искал. А в ресторане славянском смотрел?» — справился Абрамович. «Там тоже нет. Объездил все центральные кабаки, но никто даже намека не дал, где его искать», — расстроенно проговорил водитель, стараясь без помех влиться в редкий поток машин на проспекте. «Не бери в голову, мы и без него обошлись», — успокоил его Абрамович. «Куда теперь путь держим?» — голос Бориса немного повеселел после слов шефа. «Давай подрули к старушке Москве. Возможно, Макарыч там. Мне бы с ним поговорить нужно. Он там, в ресторане. Когда я туда заглядывал, он сидел за своим коронным столиком», — уверенно пояснил Борис. «Вот тогда давай заверни на минутку». До ресторана «Москва» дорога заняла не более 10 минут. Машину припарковали недалеко так, чтобы из нее было хорошо виден вход в ресторан. «Позвать его сюда или к нему в гости пойдете?» «Да нет. К нему идти — это опять все затянется, а я устал, у меня сегодня был чертовски трудный день. Хотелось бы скорее отдохнуть. Так что смотнись, пригласи его сюда, а сам там покрутись, пока он не вернется». «Сейчас сделаю», — ответил тот и, хлопнув дверцей, направился в ресторан. Макарыч появился на улице минут через 5. Оглядевшись, сразу же направился к машине. Открыв дверцу, он сел на водительское место. Пожав друг другу руки, они закурили из пачки Абрамовича, поочередно прикуривая от зажигалки Арнольда. «Что нового?» — первым начал разговор Юрий Федорович, пряча сигареты в карман. «Приятного мало», — отозвался Макарыч. «Заканчивают проведение ревизии на продовольственной базе у Казарцева. Выполняли ее как положено. Многое можно свалить на Михеева, но и Казарцеву, наверное, кое-что перепадет». «Ну, с наркотой против него ничего нет. Всю вину с собой унесет Михеев. А что же ему тогда шьют?» «Придирается, что водку с базы отпускал, не всегда по разнарядке, а по личному распоряжению.